Гейб после. Я получаю ордер и провожу обыск в кабинете судьи. Джеймс Деннет вне себя. Прибегает сержант и пытается все уладить, но Деннету на все наплевать. Он кричит, что мы оба останемся без работы, потому что ничего у него не найдем. Но он ошибается. Мы находим три письма с угрозами, спрятанные между личными бумагами судьи. Во всех говорится о выкупе. В одном сказано, что Мия у них. Вымогатели требовали кучу денег, иначе грозились придать огласке факт, что в 2001 году судья Деннет получил взятку в $350 000 за вынесение нужного приговора в деле о рэкете. Откровенный шантаж. Мне требуется некоторое время на допросы и проведение необходимых следственных мероприятий, в результате которых удается установить, что план похищения с целью выкупа был разработан неким Далмаром Осомой, выходцем из Сомали. Специальная группа схватила Осому. Я бы с удовольствием сам упек этого подонка за решетку, но не могу. Ничего, за меня это сделает сержант. Судья Джеймс Деннет лишился работы и права заниматься адвокатской практикой. Однако это еще не самая большая из его бед. Есть доказательства, что он намеренно фальсифицировал факты и препятствовал осуществлению правосудия. Так что скоро и его ждет суд. В данный момент следствие выясняет, получал ли он взятки. Я уверен, подтверждения тому найдутся. Зачем еще судье прятать письма с угрозами так, чтобы их никто не нашел? Я допросил его, прежде чем отправить в камеру. «А ведь вы знали?» Говорю я сам, не веря, что такое возможно. «Все это время знали? Знали, кто и за что ее похитил?» Каким человеком надо быть, чтобы так поступить с собственным ребенком? Он все еще высокомерен, но в голосе, пожалуй, впервые уже слышатся нотки стыда. «Сначала я ничего не знал», — заявляет он, вскинув голову. Его содержат в камере в участке. Судья Деннет за решеткой. Увидеть такую картину я мечтал с того момента, как пересеклись наши пути. Он сидит на краю кровати, опустив голову, и смотрит на унитаз. Рано или поздно ему придется воспользоваться им на виду у всех. Сейчас, кажется, впервые в жизни, судья Деннет откровенен. «Сначала решил, что Мия сотворила какую-то глупость», — говорит он. «Это в ее характере. Она и раньше убегала», — заявляет он. Потом стали приходить письма. Он испугался, что станет известно о взятке, полученной им много лет назад. Тогда он лишится всего. В какой-то момент он признается, и я склонен ему верить, что не желал дочери зла. Он собирался заплатить им, чтобы ее отпустили, и требовал доказательства, что Мия жива, но так и не получил. «Потому что она была не у них», — добавляю я. «Ее увез Колин Тэтчер. Именно он спас ей жизнь». «Я полагал, Мия умерла», — признается судья. «Если она мертва, уже не важно, что я сделал». Кажется, ему немного стыдно за себя. Вот уж не ожидал этого от судьи Деннета. Ему стыдно? Он раскаивается? Неужели действительно сожалеет о том, что произошло? Не представляю, как он мог находиться в одном доме с Евой, каждый день ложиться с ней в одну постель, знать и скрывать, что их дочь мертва. Ева подает на развод, и когда решение вынесено, получает половину состояния Джеймса Деннета. Денег у нее теперь достаточно, чтобы обеспечить новую жизнь себе и Мии.